Первый этап. Формулируем нашу нелюбовь. Найдем тех, кто нас царапает и кусает, и вытащим их на свет. Сформулируем. Мыслишки, которые объясняют нам, что нам это не дано, не нужно, это слишком, ты должна, это не про тебя, не твой уровень. Мысли, в результате которых ты опять не какуська, слабачка, не смогла, криворукая, не можешь, терпила, у тебя, как всегда, ничего не получается. Будь готова к тому, что часто они будут звучать в голове интонациями и даже точными фразами родителей. Быстрее бери ручку и бумажку, пока смелости достаточно. Итак, мы не делаем для себя что-то хорошее или просто нормальное. Или делаем, но при этом испытываем стыд плюс вину за то, что делаем что-то хорошее или даже просто нормальное ради себя, для себя. Нам надо сформулировать и написать такие случаи, когда мы что-то не делаем, а хотели бы для себя сделать. Наши мысли и убеждения, почему мы так к себе поступаем. В помощь я подготовила 7 вопросов. Они помогут вытащить на свет такие ситуации. Раздели листок на 2 части, 2 столбца. Первый столбец слева будет шириной на 1/3 от листа. Второй столбец справа будет на 2/3 листа. В первом столбце описываем то, что не позволяем себе. Во втором столбце — те причины, из-за которых не позволяем. Внимание! Сильно думать ни в коем случае не надо. Вот что первое в голову лезет, особенно если мозгам кажется, что это какой-то бред, то и пишем, потому что все так и есть. Как только внимательно задумываемся или начинаем размышлять о наших автоматических убеждениях, то почти сразу начинаем видеть, что в них куча ошибок. Или они, ну, совершенно какие-то иррациональные. Все так и есть. Главное, побыстрее их записать. Думать над ними будем потом. Уровни выполнения. Лайт-версия. Достаточный уровень. По одному действию на каждый вопрос. Уровень — богиня самопомощи. Чем больше, тем лучше. В первом столбике описываем ситуации или действия. Во втором пишем, почему мы так чувствуем или думаем. Вот в помощь 7 вопросов для помощи в формулировке действий. Первый столбец. Первый. Есть ли что-то такое, что я делаю для себя, но чувствую вину, потому что, ну, это как-то нехорошо делать или неодобряемо со стороны людей, друзей, близких, родителей? Второй. Про что именно я знаю, что вот такое вот дело или поступок для себя или про себя — мама или папа точно бы осудили. Третий. Что я хотела бы делать для себя, но не доходят руки или чувствую, что это пока как-то не про меня или не получается? Четвертый. Что такого есть, что не принято или было не принято делать в моей родительской семье? Осуждалось, скрывалось, игнорировалось. Пятый. Есть ли какие-то вещи, дела, а может, даже мысли и слова, которые я скрываю от родителей, не говорю им? Шестой. Есть ли дела или занятия, которые в книгах про любовь к себе описываются как то, что мы можем или должны делать для проявления любви к себе, но вызывают во мне сопротивление, и внутри прямо звучит внутренний критик и обесцениватель, который объясняет, что это не для меня или плохо. Что это за занятие? Седьмой. Что из поступков для себя любимой я считаю наглостью, излишеством, безрассудством, легкомысленностью, эгоизмом? Восьмой. Какие у меня убеждения про себя? Какая я? Иногда мы легко вспоминаем эти характеристики, если подумаем так. Мама всегда говорила, что я. В детстве считалось, что я. Во втором столбике дай волю своему внутреннему обесценивателю и критику. Разойдись вовсю и напиши все, что приходит на ум. Все самые нелогичные и логичные причины, почему так тебе делать не стоит. Примеры, что не делаю или делаю с виной. Первое. Лежать и смотреть кино днем. Второе. Покупать маленькие, недорогие, приятные вещички в магазине для себя. Третье. Поехать в исторический центр города, налегке прогуляться. Четвертое. После того, как отвела детей в сад, дома лежать, ничего не делать до обеда. А вот причины, по которым не делаю. Первое. Лежать и смотреть кино днем. Как можно расслабляться, когда у меня такие проблемы везде в жизни? Второе. Покупать маленькие, недорогие, приятные вещички в магазине для себя. Денег же мало. У тебя уже все есть, сначала заработай сама. И так весь дом в них, это бессмысленно. Ну и как это тебе помогает? Это глупо. Третье. Поехать в исторический центр прогуляться. Беззаботное времяпрепровождение. Сначала наладь свою жизнь, потом развлекайся. Бестолково ходить — это удел красивых и богатых, у которых времени куча и возможностей. Четвертое. После того, как отвела детей в сад, дома лежать, ничего не делать. Ты должна работать ради детей на работе. Вспомни, вчера ерунду какую-то дети ели из полуфабрикатов. Сегодня что, повторишь? Сейчас проволандаешься это время, потом снова ничего не успеешь. На крайний случай иди работу сделай. Чтобы заработать денег, надо потрудиться. Просто так тебе никто не заплатит. Вспомни, сколько всего надо по работе. Вперед, нечего разлеживаться. Если ты опишешь 9-10 ситуаций, то мы с тобой увидим очень интересную картину. Поэтому очень прошу тебя. Я подожду, а ты напиши все прямо сейчас. Пусть это и неприятно, но, поверь, очень полезно. Потому что я расскажу тебе потом об этом монстре обесценивателя много полезного, что ты сможешь виртуозно использовать против него. И мы его точно победим. Погоди, не говори мне, что ты уже пробовала с ним сражаться и всегда выходила побежденной. Я знаю, что если пытаться с ним бороться традиционными методами, то провал обеспечен. Я расскажу тебе хитрые способы борьбы. Ведь и он играет не очень-то честно. Напиши побольше ситуаций и причин, по которым тебе чего-то делать нельзя. Я подожду. Вот и котики тебя поддерживают. Супер, ты молодец. Чтобы тебе помочь, я покажу тебе, какими фразочками прибивают своих людей другие обесцениватели. У меня коллекция такого, я ж психолог. Оцени искусство манипуляции. 14 примеров самогазлайтинга. Первый. Я люблю ходить в спа. Хожу, но постоянно чувствую вину. Перед мамой, потому что у нее нет денег на это. Конечно, это не твой уровень, дорогая. Ты немного обнаглела. Твой доход не очень подходит под роскошь. Не заработала. Да и тело у тебя. Не стыдно такой толстый на глаза людям показываться? Второй. Я хожу к психологу. Что мне при этом иногда слышится внутри? Сколько можно мусолить это твое детство? Ты постоянно ноешь. Вместо этого делом бы занялась. У тебя постоянно какие-то проблемы. Третий. Я хожу на рисование. Днем к индивидуальному преподавателю. Внутренний критик. А могла бы готовить еду для семьи или поработать побольше. Ты охренела просто. Вместо того, чтобы делать то, что надо, ты делаешь, что хочешь, когда все остальное не сделано. Четвертый. Я не работаю, живу на деньги мужа. Что я чувствую про себя? Ты дурочка. Ты срочно должна что-то делать. Ты домохозяйка и содержанка. Это просто фу. Ты слабачка и ничего не можешь сама. Пятый. Я выбрасываю несвежую еду, хлеб, иногда даже хорошие продукты. Как тебе не стыдно? Люди кровью и потом на это зарабатывают, а ты не просто не умеешь в нужных количествах все покупать, но не умеешь и приготовить все вовремя. Почему оно портится у тебя? У других вон нет. Это ужасный поступок. Шестой. Я хочу позволить себе поспать в середине дня. Ха-ха-ха-ха, белорученька. Может, тебе еще и дворец, принцесса на горошине. У тебя не голубая кровь, чтобы так выеживаться. Седьмой. Иногда вместо того, чтобы приготовить еду, я покупаю полуфабрикаты и себе, и детям. Ты просто отстой. Ты должна лучше организовывать свою жизнь, чтобы успевать это. Ты ведь знаешь, что в этих полуфабрикатах чего только не намешано. Пораньше вставай. На 20 минут. Это не суперсложно. Вообще, конечно, позорище так относиться к детям. Восьмой. Я не хочу готовить, но не могу себе этого морально позволить, даже с учетом того, что денег, может быть, даже хватит на еду в кафе или доставку. Все не хотят. Но делают. Такое нельзя себе позволять. Во-первых, муж покрутит у виска. Во-вторых, денег не хватит. Вспомни, сколько всего нужно в семью купить. Крутись как хочешь, но ты должна себя заставить и смочь. Девятый. Я иногда заказываю клининг, и мне делают генеральную уборку. Или хотя бы мойку окон весной и зимой. Только матери не говори. Она очень расстроится от того, как ты деньги тратишь и ей не помогаешь. Но вообще это слегка свинство, ведь у тебя и время есть, и силы. 10. Я работаю фрилансером и мало получаю. И это вместо того, чтобы снова устроиться на нормальную работу. Там хоть стабильность, но не получается у тебя нормальных денег заработать. Никогда. Ты ведь всю жизнь на каких-то калечных работах. Вообще, то, что ты ушла с последней работы и пошла типа во фрилансеры, это твоя мощная ошибка. Ты только доказала всем и каждому, что бизнесменша из тебя никакая. 11. Я могла бы работать в найме и получать хоть небольшую зарплату, но стабильно. А я предпочитаю учиться и работать фрилансером. Да что ж тебе все не имется? Сколько можно учиться, когда ж ты успокоишься? Ну нет нормальных денег нигде. Нет. Везде все обдирают людей. Ну сколько еще тебе нужно проколов в жизни и неудач, чтобы поверить в это, успокоиться и стать довольной тем, что есть, на обычной, нормальной человеческой работе. Ну и что, что мало получают? Все так получают. 12. Я не замужем и встречаюсь с разными мужчинами, имею близкие отношения с ними и не планирую выходить за них замуж. Шлюха. Просто шлюха, и все это знают. И дурочка, у тебя с головой что-то, наверное. 13. Я не замужем, не в отношениях, и мне кажется хорошо. Это ты стараешься себя в этом убедить, потому что на самом деле тебя никто не берет, потому что никому-то ты и не нужна. Нужное время ты профукала. Когда после универа все замуж выходили, тебе все было или не то, или в карьеру сначала. Вот и все. Теперь разобрали не только тех, кто нормальный, но даже и калечных подобрали. Вот и осталось тебе только убеждать себя в том, что тебе типа хорошо. 14. Я в гражданском браке и не собираюсь оформлять отношения. Ну, все равно шлюха и дурочка. Дурочка, потому что он соберет вещички и свалит в закат, а у тебя после этого останется профуканный кусок жизни. А шлюха, потому что, как ни крути, но это незаконный секс, неодобренный. Да и вообще он с тобой сначала был только из-за секса, а сейчас из-за жрачки, и потому что удобно, потому и не хочет штампа в паспорте, что несерьезно к тебе относится. Так, на время. А теперь выдохнем и посмотрим на фразочки наших внутренних обесценивателей чуть со стороны. И на свои, и на чужие. Как будто бы из позиции наблюдателя. Издалека, чтобы найти что-то общее в этих аргументах и фразах, которыми обесцениватель так щедро нас всех обирает. Что в них общего? И какой портрет этого монстра вырисовывается? Посмотри внимательно на все свои действия, которые не позволяешь себе или позволяешь, но с чувством вины. И на аргументы от обесценивателя. Видишь, что этому внутреннему обесценивателю кажется пофиг на адекватность и реальность. Он все время какую-то такую фигню приводит в роли причины, что если потом перечитывать внимательно, то видно, что полный бред получается. Видишь или нет? Если пока еще не видишь, попробуй представить себе, что ты с ним споришь и стараешься доказать, что ты все-таки право имеешь, а не тварь дрожащая. Попробуй прямо сейчас, внутри себя, подискутировать с ним. Видишь, он начинает снова и снова приводить еще какие-то слегка бредовые манипуляторские аргументы, замыливает твой взгляд тут, там, обобщает, давит на эмоции. Видишь? Совершенно правильно видишь. У нашего внутреннего обесценивателя цель — не выяснить правду и уж точно не дать тебе справедливую оценку. Его цель — засрать тебя и вернуть в состояние «я отстой» в нелюбовь к себе. Цель обесценивателя — убедить тебя в том, что твое правильное место в нелюбви к себе, в том состоянии, которое наступает после того, как ты отчаялась, опустила ручки и приняла решение не делать то, что тебе хотелось или что было хорошим для тебя лично. Ощущение эмоционального дна, неверие в себя, чувство, что ты хуже остальных, что ты достойна скорее подсохшего персика в магазине, чем самого красивого, следствие глубокой веры в то, что ты плохая. И как только ты поднимаешь головушку и вдыхаешь свежий воздух радости и счастья для себя, тут же через обесценивание твоя вера в то, что ты плохая и недостойная, возвращает тебя обратно в болото нелюбви к себе. Еще раз, его цель — вернуть тебя в состояние ущербности, неверия и бессилия. Какими методами действует обесцениватель? Точно так же, как и все манипуляторы в жизни. Первое. Обрати внимание, что он никогда не говорит о твоих хороших результатах и сильных сторонах. Их как будто бы нет, или они так принижаются, что кажутся ничтожными. «Но ведь я же вот в этом и этом хороша», — хочется сказать ему в защиту себя. «Ой, ну один раз что-то получилось, так что теперь считать, что ты это всегда можешь?» — опустит он. Перечитай свои фразочки и те, что в примерах. «Нигде нет ничего хорошего про тебя. Ни одной фразы о твоей силе, потому что его задача — не оценка, не правда, а оскорбление». Если хоть чуть-чуть дольше задержаться на поверхности адекватной самооценки до того, как опустить руки от его слов, можно почувствовать, что все, что он говорит, имеет легкий привкус несправедливости, как будто бы тебя обманывают и опускают. И это правильные ощущения, потому что внутренний обесцениватель всегда манипулирует, а при должной чувствительности мы чувствуем манипуляции. Второе. Еще. Он так говорит, как будто его цель благая. Он типа заботится о тебе. На всякий случай он хочет показать тебе твой реальный уровень, как будто бы предупредить, что раньше-то ты не могла, туда идти не надо. То есть как будто бы из дружеских побуждений, мол, он справедливо и по-дружески тебя притормаживает. Из серии «Ты такая толстая». Глупая, страшная, худая, тупая, неуклюжая, медленно соображаешь, ничего не понимаешь в жизни, не замужем, замужем, но без детей, замужем с детьми, но мужик какой-то не такой. Ужас! Я тебе специально это говорю, потому что я твоя лучшая подруга. Так ты, может, за себя возьмешься. Кто еще тебе скажет, если не я? Это называется двойные послания. Говорю ртом одно, а всем видом и смыслом несу кардинально другое. Что на самом деле транслируют в таком случае? «Фу, какая ты! Мне приятно, что ты хуже, чем я. Я говорю это тебе завуалированно и наслаждаюсь твоей болью, а ты не различаешь мой яд и будешь даже продолжать со мной общаться. Ну ты лохушка, не то что я». Видишь подмену понятий? «Ага, конечно, это он, обесцениватель, так заботится обо мне, хочет показать мне мои реальные способности, чтобы я типа лучше решение приняла, мол, я сама не справляюсь. Ха, знаем мы таких заботливых. Нет уж, его реальная цель — вернуть нас в состояние страдания и бессилия, нелюбви к себе. Все остальное — лишь прикрытие. Ему безразличны способы, которыми он достигает своих целей. Третье. Обесцениватель всегда игнорит те вещи, которые от нас не зависят. Как будто бы это не имеет никакого значения. Ты сегодня шла по улице и так коряво поскользнулась и упала на мокрых камнях. Вечно ты неуклюжая какая-то. Можно ему сказать. Так, был же дождь на улице, а я на каблуках, и там дороги кривые. Проблема в дороге и дожде. А он ответит. Ну и что, ты не могла надеть нормальную обувь? Если пропустить эти моменты, про дождь, который мы не можем предсказать, и про плохие дороги во всем городе, то можно и загрустить опять, что мы такие неуклюжие и безмозглые. А если не пропустить и научиться распознавать эти манипуляции, то можно ответить. «Ты обалдел, что ли? Я что, ясновидящая, чтобы дожди предсказывать? В 7 утра я должна была понимать, что в 4 вечера будет дождь, и из-за этого надеть другую обувь? Ты вообще глупый?» Гарантирую, что обесцениватель поначалу действительно обалдеет от тебя, а потом заткнется. Четвертое. Если присмотреться к нему еще повнимательней, то можно увидеть, что у него очень скудный веер слов и фразочек. И примерно с третьей-четвертой фразы он начинает просто шипеть слюнями и переходить на личности. А как говорила Маргарет Тэтчер, «Я люблю, когда в споре оппонент начинает переходить на личности. Это значит, что адекватных аргументов у него не осталось». Итак, портрет нашего чудика. Сейчас уже чудовищем его называть рука не поднимается. Первое. Сознательно игнорирует твои плюсы и сильные стороны. Второе. сознательно игнорирует объективные обстоятельства, которые вне нашей зоны влияния. Третье. Врет, будто бы его цель — позаботиться о тебе. На самом деле он возвращает тебя в болото нелюбви к себе. Четвертое. Как только у него заканчиваются его стереотипные фразы, он переходит на личности и начинает оскорблять. Вот такой маленький и тупой гоблин оказывается перед нами. Как же с ним бороться? Доказывать ему что-то не сработает. Вспомни, он всегда грязно играет. Его цель — несправедливая оценка, а создать тебе снова состояние нелюбви, поэтому он не принимает аргументы, он просто бьет тебя по башке обидными фразами, выбирая из твоей биографии какой-то трэш, который бывает у всех людей, кстати, которые хоть что-то делают в жизни. Иногда переходит совсем уж на личности и оскорбляет. А мы подавлены и все время проигрывали в таких битвах, поэтому начинаем принимать на веру его оценки нас. Самообьюз, в общем. Он ведь ложится не на пустое место, помнишь? Он и есть тот ключевой голос самоотношения, с которым у нас проблемки с детства, поэтому мы так легко падаем в отчаяние после его слов. Ты не одна с этим чудиком. Сначала думала назвать его чудовищем, но потом вспомнила, что он гоблин. Какое уж тут чудовище. Давай-ка еще пристальнее рассмотрим нашего гоблина, который пыжится изо всех сил, чтобы казаться крутым и страшным. Я помогу, подведу тебя к нему поближе. Покажу, что у него сбоку, сзади. Спойлер, бок у него не мытый, а сзади просто голая жопа. Сзади он вообще не страшный, поверь.